За завесой военной тайны. Из Санкт-Петербурга поступила весть. Оказывается, там одно время дислоцировалось самое, пожалуй, необычное подразделение в наших вооруженных силах. А именно, в местном НИИ ВМФ окопались военные астрологи, которые определяли по звездам, да не по тем, что на погонах, кто будет вершить судьбы мира, начнется ли Третья мировая война и на чьи головы свалится очередной спутник или самолет. Согласно утверждениям газетчиков, каждые 3 месяца в Генштаб Минобороны России в самом конце прошлого, начале нынешнего столетия приходила очередная сводка астрологических прогнозов, в которой предсказаны места и даты будущих чрезвычайных происшествий. Так отрабатывала свой хлеб с маслом военная спецлаборатория космоастропрогнозов. По свидетельству руководителя лаборатории капитана первого ранга Александра Бузинова, прежде чем стать поставщиками Генштаба, сотрудники лаборатории несколько лет работали на корзину, доказывали дееспособность своего метода. Особой оригинальностью тесты не блистали. Астрологов просили указать места и даты засекреченных аварий и катастроф, уже имевших место в прошлые годы. Говорят, что астрологи справились с этим заданием чуть ли не со 100% точностью. Затем авиаторы придумали им задание посложнее. Назвали 10 пилотов и 10 самолетов. Для чистоты эксперимента и те, и другие шли под условными номерами. От астрологов требовалось опять-таки заглянуть в прошлое и определить, кто из летчиков и на каком самолете попадал в переделку. Определили. Летчик и машина совпали, но с датой промахнулись на 4 дня. Тогда НИИ ВВС заказал сводку прогнозов на месяц вперед. Бузинов указал 15 неблагоприятных дней. В реальности случилось лишь 10 летных ЧП. Летчики было зашумели, но Бузинов рассудил, что в иных случаях лучше проявить лишнюю бдительность. Ведь все происшествия имели место точно в указанные дни. Так что попадание в десятку есть. Далее, 30 сентября 1997 года, предоставляя очередную сводку в Минобороны, военные астрологи указали 30 регионов, где в 4-м квартале могли быть авиапроисшествия. Туда попал и Иркутск. Но сами астрологи на выделении этого ЧП не настаивали, а те, кто принимал прогноз, важности иркутской версии тоже не поняли. В итоге Руслан свалился на головы ничего не подозревавших жителей. В нашем прогнозе было указано конкретно: транспортная авиация, ВВС, защищается Александр Бузинов. Кто и что должен был предпринять? Военные? Министерство по чрезвычайным ситуациям? Я не знаю. О сути методики составления прогнозов руководитель лаборатории рассказал следующее. Ритмы жизни человека определяются космофизическими факторами его рождения, солнечной активностью, лунным и солнечно-лунным циклом, движением Сатурна, угловой зависимостью Сатурна от Плутона и так далее и тому подобное. В 90-х годах прошлого века Бузинов возглавил лабораторию прогнозирования в НИИ Минобороны, затем Центр поддержки научных исследований. Центр сотрудничал со многими государственными организациями, в том числе с бывшим генеральным директором Росавиакосмоса Коптевым. Прогнозировал возможные аварии при пусках космических аппаратов в первые 5 минут полета. К тому времени центр прошел государственную аккредитацию, получил лицензию на космические исследования. Однако в 2003 году центру сократили финансирование, а спустя 3 года его деятельность и вообще была прекращена. Почему? Да все очень просто. Тут для выдачи прогноза не надо быть астрологом в погонах. Сопоставим факты. Что касается прогнозов Бузинова для конкретных ситуаций и персон, то их достоверность поражает, написано в газете. С точностью до минуты были предсказаны покушения на генерала Романова в Чечне, теракты в Буденновске, Первомайском и Кизляре. Дата окончания войны в Чечне была спрогнозирована за год. Однако буквально через несколько дней после этого Пришло новое сообщение. В районе Моздока вляпалась в засаду инспекторская группа наших генеральских чинов. 5 человек погибло, 7 ранено. Похищен дипломат с деньгами и документами. Нападавшие благополучно скрылись. А вслед за тем в тех же местах бесследно исчез представитель президента. Комментарий тут, наверное, излишний. Но все-таки добавлю к вышесказанному. Астрологи в погонах не смогли предугадать и своей собственной судьбы. Только-только они публично развернули свою деятельность, как пришел приказ из Москвы лабораторию расформировать и ее сотрудников демобилизовать. Знали бы о том военные астрологи заранее, так, наверное, сидели бы тихо. Впрочем, они особо не расстроились. Попытались было возобновить свою деятельность на гражданке. Однако и здесь особых успехов не добились. Ни МЧС, ни МВД почему-то к их услугам прибегать не торопятся.